Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Что вы думаете о Христе?». Пилат взял воды и помыл свои руки перед взбунтованной, озверелой толпой. Но есть ли в мире такое мыло или средство, которое смогло бы омыть запятнанные невинной кровью руки или же совесть, а тем более невинной кровью Сына Божия, Христа Мессии? Я уверен, что нету такого средства или мыла во всем мире, которое могло бы смыть невинную кровь с рук или же совести. Но слава Богу за то, что в Священном Писании есть единственное средство, а средством этим есть пролитая на Голгофском кресте кровь Сына Божия, цитирую. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 2 половина 7 стиха. Фактом же этого, это умирающий на Голгофе вместе с Христом один из двух разбойников, который так само, как и все иные, хулил и насмехался над умирающим Иисусом, так само, как и его сотоварищ. Но видя все то сверхъестественное, что происходило во время смерти Иисуса на Голгофе, он убеждается, что Иисус не есть обыкновенным человеком, а есть действительно Сыном Божьим, за что Его и судят. А то, что Он уверовал в Него как Господа, было высказано в Его словах, цитирую. «И сказал к Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал Ему Иисус, истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю». Луки 23, 39 по 43. Разбойник знал, что за несколько часов Иисус умрет на кресте. И какое может быть царство у мертвого человека? Разбойник верил в умирающего Иисуса, как в Господа, Христа Мессию, который будет царствовать во веки веков. И там, на кресте, Христос, покаявшемуся разбойнику, простил все грехи и очистил запятнанную совесть так, что она стала такой чистой, какой не было никогда. Дорогой друг, если твои руки и совесть запятнаны грехом, то знай, что и для тебя есть спасение и очищение пролитой на Голгофском кресте крови Сына Божия, умершего за грех мира, но не только за грех мира, но и за мой и твой грех лично. Свидетельство уверовавшего на кресте разбойника, цитирую слова разбойника, другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Луки 23, 40 и 41. Свидетельство женщины, жены Пилата. Цитирую. «Между тем, как сидел он на судейском месте, то есть Пилат, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Матфея 27, 19. Она назвала его праведником. Свидетельство Иуды, предавшего Иисуса Христа. Иуда Искариот был учеником Иисуса Христа. 3 года он вместе с другими 11 учениками следовал за Иисусом. И все его знали как ученика Христового. Много он видел сотворенных Иисусом чудес, которые творил Иисус, слышал его проповеди и учение, и не только то, но и сам участвовал в благовествовании и исцелении больных. В Евангелии от святого Матфея так написано, цитирую, «И призвал Иисус 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Матфея 10, 1 стих. Иуда тоже был в числе 12, посланный Иисусом для проповеди Евангелия, и имел власть над нечистыми духами, изгонять их и врачевать больных от всяких болезней и немощей. То есть такие творить чудеса, какие творил Иисус. Но почему же Он стал предателем? Он имел власть творить такие чудеса, какие творил Иисус. Но почему же Он, имея такую власть от Бога, и Сам позволил, чтобы сатана вошел в Него? Я думаю, что это потому, что Он не был на страже Своей души. Он грешил, лицемерил, крал, лгал и не каялся, и думал, что можно быть учеником Христовым даже таким, каким Он был, лицемером, грешником. Вера в нем угасала, и он не слушался голоса Духа Христового и самого Иисуса к его душе, говорившего. И потому Дух Святой оставил его, и он не чувствовал нужды в покаянии. Христос много раз говорил к его душе, но он был нем и не хотел использовать Божьей всепрощающей благодати, чтобы покаяться и просить у Бога, чтобы он спас его, но пренебрег всеми возможностями, которые были предоставленными ему Иисусом, чтобы спасти его, и написано, и вошел в него сатана, который и погубил его. Представим себе такое положение. Если бы у нас была такая возможность, чтобы спросить у Иуды, «Иуда, почему ты предал своего учителя за 30 серебряников? Неужели деньги для тебя, которые ты крал понемножку из доверенной твоими сотоварищами, учениками и их учителем кассы, имели такое важное значение, которое ты потом бросил священникам в храме? Ведь ты 3 года следовал за Иисусом, видел многие и слышал Его учение, пил, ел и спал с Ним, ведь ты знал о Нем больше, нежели знал о Нем Каиафа. Ты ведь знал о Нем больше, нежели знал о Нем Пилат. Расскажи нам, Иуда, почему ты это сделал? Может, Он тебя чем обидел, и ты, затаив это в своей душе, хотел отомстить Ему? Почему ты стал предателем Христа? Скажи нам, послушаем его свидетельство. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предал кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился, то есть повесился. Матфея 27:3-5. Иуда не покаялся, когда Иисус несколько раз говорил к его душе. Но написано, что он раскаялся. Очевидно, когда он смотрел из толпы на тяжкие страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. И сказал, согрешил я, предал кровь невинную. Мы знаем, что слова «раскаялся» и «покаялся» – это 2 различных слова по своему значению. Иуда не покаялся перед Богом так, как каются грешники по тяжестью грехов, прося у Бога помилования, как каялся мытар в храме, но увидел результат того, что он сделал, он раскаялся, что так поступил, но не покаялся, и потому не выдержал муки сознания того, что он сделал, пошел и повесился. Послушаем свидетельство римского сотника. Римский сотник со своим отрядом солдат был по национальности не еврей, а язычник, и, очевидно, был безразличен к еврейским теологическим спорам между первосвященниками и Иисусом Христом. И как язычник он мог совершенно не понимать, в чем шел спор, но как наблюдатель и мыслящий искренний человек он мог уловить главную истину этого спора. Он мог понять, что все доброе было на стороне Иисуса, и все злое, коварное, фальшивое было на стороне первосвященников и старейшин и удурманенного агитацией темного народа. И так, наблюдая от самого начала до самого конца всех этих трагических событий, он слышал, что говорил Иисус Христос на кресте, и видел проявленные сверхъестественные явления в самой природе, когда в полдень тьма покрыла всю землю, сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Завеса эта была большого размера, и соткана была из весьма крепкого материала. Согласно традиции, она была толщиной в человеческую ладонь. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.